Суббота, 30 декабря, год Господень 1699, глава 17. Ай! Я вдруг проснулся, почувствовав, как что-то укололо меня в ногу. Я осторожно вытащил иголку. Она впилась мне в колено, когда я уснул и завалился на бок. Черт! И какого лешего я уснул! На дворе разыгралась настоящая буря. Дом, казалось, трещал по швам, а крыша готова была вот-вот сорваться. В зыбком пламени свечи я положил жилет на стул и обулся. Осторожно, не сводя глаз с профессорской кровати, я отворил дверь. Томас не шелохнулся. С прежней осторожностью я прикрыл за собой дверь. На самом деле, вовсе не обязательно было так стараться. Шум ветра способен был заглушить любые другие звуки. Однако по лестнице я спускался крадучись, а на некоторые ступеньки, те, что скрипели, ступал особенно осторожно. Я шел, словно вслепую. Свет на лестнице погасили, и меня обступила плотная тьма, какая бывает под одеялом. Ощупью я нашарил дверь в трактир и медленно приоткрыл ее. И вдруг меня охватили сомнения. Никогда прежде мне не доводилось забираться в девичью постель. Мне вспомнились ее слова: «Я вообще мало сплю». Да, именно это она и сказала. Она дала мне понять, что не разбужу ее, если зайду. Так она сказала раньше. Но за день много чего изменилось. Я вспомнил, как она посмотрела на меня вечером. В глазах ее светился смертельный ужас, какой бывает у животных, которых ведут на убой. Она послушала священника с трактирщиком и испугалась. Мы могли бы найти друг у друга утешение, ведь мы оба боялись того, что должно было случиться. Нет. Того, что возможно случиться, заставил я себя подумать. Набравшись смелости, я распахнул дверь. В трактире оказалось светлее, чем на лестнице. В очаге на кухне теплились красноватые угли, и я без труда добрался до комнаты Марии. В трактире никого больше не было. Очутившись перед дверью, я поднял руку, чтобы постучать, и замер. От ужасного порыва ветра дом затрясся, будто в лапах огромного тролля, который затем унесся дальше в ночь. Когда стены перестали трястись, я постучал в дверь. Сперва тихо, потом громче, а затем, наконец, что было силы, забарабанил в дверь, иначе меня бы не услышали. Стукнув несколько раз, я наклонился к двери и прошептал: «Мария! Это я, Петтер!» Но ничего не произошло. Я прислушался и, кажется, услышал похрапывание. Я вновь постучался громко и снова позвал ее. Из комнаты послышалась какая-то возня. Она проснулась. Я отступил назад, а сердце мое бешено колотилось. Дверь приоткрылась, и блеснули заспанные глаза Марии. «Петтер?» — удивленно проговорила она. «Ты все-таки пришел!» Ее голос звучал тихо и нерешительно. Похоже, моему приходу она не обрадовалась, и впускать меня в комнату девушка явно не желала. Я растерялся. «Прости, если разбудил. Мне лишь показалось...» Я запнулся, чувствуя, что выгляжу смешным и глупым, но, черт возьми, она же сама позвала меня. Как иначе истолковать ее слова? «Не дело всяким жалким служанкам шутить шутки с такими, как я», и толкнул дверь, попытавшись отворить ее. «Впусти меня, Мария! Ты сама хотела, чтобы я пришел, и я это знаю!» Но она всем телом навалилась на дверь с той стороны и испуганно смотрела на меня. За расстегнутым лифом нижней сорочки мелькнула полная белая грудь. Перехватив мой взгляд, Мария прикрыла ее. «Уходи, Петтер», — сказала она, отводя мою руку от двери. «Да, я сама хотела, чтобы ты пришел, но уже слишком поздно. Мне уже скоро вставать, нужно выспаться, и с печальной улыбкой она тихо прикрыла дверь. Я не двигался с места. Надеялся, что она передумает. Мне так хотелось открыть дверь, войти в ее комнату и улечься к ней в постель, и перебороть это желание оказалось почти невозможным. Да как же это? Обычная служанка? Я развернулся и медленно поплелся к двери трактира. Если бы Томас прочел мои мысли, то спустил бы с меня 3 шкуры. Но я совсем растерялся. Нет, я не понимал ее. Я вообще ничего не понимал. Пришив пуговицу, я загасил свечку, но потом долго еще сидел на кушетке, прислушиваясь к вою ветра за окном, пока, наконец, не задремал. Однако едва я начал засыпать, как мне почудилось, будто по коридору мимо нашей комнаты кто-то прошел. Я вмиг проснулся и стал прислушиваться, но ничего больше не услышал. Лишь ветер. Той ночью мне снились кошмары, и спал я беспокойно.